пришел, ища напрасно мир в краю чужом. Господь мой спас меня, сокрыт теперь я в нем. С Христом я буду в небесах, с цветами дивных пальм в руках, золотым на голове венцом. Там вечно буду петь, спасен Христом. Сомнений боясь я удалил, он жало смерти смертью угасил. Святой крови меня он убелил, меня в грехах погибшего он возлюбил. С Христом я буду в небесах, с цветами дивных пальм в руках, золотым на голове венцом. Там вечно буду петь, спасен Христом. Хвала Спасителю теперь мой, святой. Я не страшусь, Господь всегда со мной, из бед спасет меня Он сильною рукой. С Христом я буду в небесах, с цветами дивных пальм в руках, золотым на голове венцом. Там вечно буду петь, спасен Христом. Теперь всегда щит мой, охрана от всего.